но дефективной. Ты сифилис сначала... Что название? Оставь свой телефон, ты к тебе в гости приеду. Возвращайся. А оставь сюда, ты, петух, опарыш. Ты зачем был? Опарыш, оставь, где твоя помойка находится, к тебе приедут. Биберевская, дом 17В, квартира 229. Это, знаю, там Шишков живет, пидорас. Ну, а ты его отец, что ли, я так понимаю? Ты его отец, что ли, ты, пидор? Хуесос. Ты его отец, значит? Значит, он в тебя, ебанько, такой пошел, блядь. Тебя нужно было кастрировать, нахуй. Тебе нельзя было размножаться, слышь ты, петух. Да, я слушаю вас. Тебе приеду, блядь, а посмотрим, как ты будешь пищать. Хорошо, хорошо, петушок, давай еще что-нибудь покукарекай. Давай, давай, хуй путу. Недоебанная, блядь. Давай, опущенная. Ну тебе не я приеду, я просто скажу. Давай, давай, да, да, ты скажешь, блядь, конечно. Ты в дурдом еще не был, как твой сын, нет, блядь. Тебе там место-то, петух. Вот нахуй твоя жопа была хороша, когда ты был здоров. Вот твоя-то уже нахую побывала, чувствуется, блядь, по голосу, что тебе там нравится. Но я тебе туда бутылку из-под шапатского захуярю, блядь.